«Не нужно тебе уходить», — сказал я. «Разумеется, нет», — поддержала миссис Смитерс. «Зачем же вам уходить в такую ужасную непогоду?» «Мне она не кажется такой ужасной», — Мона открыла дверь. «Ты бы лучше осталась, Мона», — сказал я. Ничего не ответив, она закрыла за собой дверь. Я видел, как она прошла под окном. Дождь все еще не переставал. «По-моему, я пришлась ей не по душе», — заметила миссис Смитерс. «Пожалуй, она ревнует. Совершенно ясно ревнует. Тебе это не кажется?» «Не знаю», — смутился я. «Что с тобой происходит, мой мальчик? Ты так странно себя ведешь. Неужели все еще думаешь про вчерашний вечер?» «Уже нет». Она села на диван. «Ты даже не представляешь, как такие вещи выводят из себя». «Знаю, я вела себя ужасно, но я не в состоянии долго сердиться. Сразу же все выбросило из головы. Я тоже обо всем забыл», — заверил я. Когда я сел в кресло напротив нее, она задумчиво уставилась на меня. «Я много думала о вчерашнем вечере», — начала она. «Видимо, ты вовсе не такой, за которого я тебя принимала. Я хочу сказать, совсем не голливудский тип. Ты совершенно другой». «Серьезно?» На время воцарилась тишина, мы оба молчали. Она закурила и несколько раз глубоко затянулась, глядя при этом на меня в упор. Мне было не по себе, и это меня раздражало. «Да, это так. Ты другой. Ты думал когда-нибудь о женитьбе?» «Нет, не думал». «А как тебе нравится эта идея?» «Я никогда об этом не думал, хватало других проблем». «Ну, а хотел бы ты жениться на мне?» Я уставился на нее. Ни один мускул не дрогнул у нее на лице. Оно вообще ничего не выражало. Она знала, что я подумал. «Почему бы и нет? У меня полно денег. А у тебя нет недостатков, которые нельзя компенсировать деньгами?» «Я старше тебя, но ведь не в этом дело, верно? Не хотелось бы тебе попутешествовать?» «Ну, это, конечно», — спокойно ответил я. «Я не испытывал ничего, никаких эмоций. Она была первой женщиной, которая говорила мне подобные вещи. И уже хотя бы потому я должен был хоть что-то чувствовать, но не чувствовал ничего. Мы могли бы вместе поехать куда-нибудь, в Европу или на Дальний Восток, и обо всем забыть. Вначале хотел бы добиться чего-то в кино, — сказал я, потому что не хотел прямым отказом обидеть ее. Но там такая конкуренция, такая страшная драчка. Знаю, как ты из-за этого переживаешь, как страдают тысячи других, но, поверь мне, оно того не стоит. Тебе это никогда не приходило в голову?» «Нет», — ответил я. «Мне даже не верилось, что это та же женщина, с которой я был вчера вечером. Такая она была спокойная и рассудительная». «Ну хорошо, можем остаться здесь, если хочешь. Если ты на мне женишься, можешь быть уверен, что попадешь в кино. Я не имею ничего против, чтобы мой муж делал карьеру, раз уж он такой красавчик. Это было бы нечестно по отношению к остальным женщинам». Кто-то постучал в дверь. Я подошел и открыл, потому что думал, что вернулась Мона. Но там была не она. Там был Сэм Лалли. Пронзив меня взглядом, он молча шагнул внутрь. Я закрыл дверь. Лалли, все еще не произнеся ни слова, подошел к дивану, взял шляпу и плащ миссис Смитерс и швырнул ей их на колени. «Пошли». «Никуда я не пойду», — ответила она. «По-хорошему или нет, но пойдешь». Она швырнула плащ ему обратно. Тот угодил в лицо и повис на плечах Сэма. Лалли резко сорвал его с себя, и я заметил, как у него заиграли желваки на скулах.